Не утонет в речке мяч. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. На эти детские стихи Агнии Барто сочинено сотни пародий. Наша Таня громко плачет, непонятно почему. Утопила в речке мячик. Таня — это не Муму. Но оригинал все-таки лучше. В нем есть вековая мудрость. То, что не должно тонуть, не утонет, а что утонуло, на то воля Божья. И хотя это не очень утешает, но кто сказал, что в этом мире все хорошо? Почему-то об этом я думал, когда читал только что вышедшую книгу «Советская Атлантида», которая является третьим выпуском одного из самых громких и амбициозных литературно-просветительских проектов последних лет «Литературная матрица». Напомню, в чем суть проекта. Автор идеи – молодой питерский писатель и филолог Вадим Левенталь, составители он же и Павел Крусанов. В первых двух выпусках были собраны статьи современных писателей о русских классиках XIX и XX веков. В третьем – статьи о советских писателях. Авторы были и есть самые разные. Илья Баишов, Андрей Битов, Майя Кучерская, Дмитрий Быков, Владимир Шаров, Сергей Шаргунов, Михаил Шишкин, Захар Прилепин, Михаил Елизаров, Александр Мелехов и так далее. В основном представители поколения 40-летних, чуть младше, чуть старше. Можно сказать, живая кровь, впрыснутая в безнадежное дело создания нового учебника по русской литературе. Дело, о котором давно говорят и даже делают. Например, русская литература XX века под редакцией Агиносова. Но которая, как всякая затяжная проблема, непрерывно порождает какие-то свежие идеи. Такой идеей и стала мысль представить русскую литературу не в обработке филологов и методистов, но в интерпретации участников современного литпроцесса. В результате родился учебник не для учителей, а для продвинутых читателей, к числу которых, впрочем, могут принадлежать некоторые учителя. Дело было бы хорошее и безвредное, если бы часть СМИ не стали возводить это в ранг настоящего учебника и кричать о том, что вот, мол, дождались. Чего дождались-то? Будто раньше писатели не писали о писателях. Даже серия выходила в издательстве «Книга» еще в советские времена «Писатели о писателях». Но не будем ворчать. Третий выпуск «Литературной матрицы» – книга просто полезная. В отличие от классиков XIX и XX веков, целая плеяда советских писателей осталась бесхозной вообще. Вернее, она интересует зарубежную славистику, занимающуюся феноменом СССР в целом, а в России такие далеко не последние писатели XX века, как Федин, Гайдар, Леонов, Островский, Серафимович и другие, оказались посмертными изгоями от культуры. И почти такая же участь постигла совсем недавно живших Симонова, Трифонова, Шукшина, Абрамова, Нагибина. И никто не поручится, что тоже не произойдет в скором времени со Астафьевым и ныне здравствующим Распутиным, потому что мы столь же щедро творим свое наследие, сколь и легко забываем его. Нам бы немножечко шведской скупости. В третьем выпуске «Литературной матрицы» есть блестящие тексты. Этюд Ильи Баишова об Артеме Веселом, эссе Михаила Елизарова об Аркадии Гайдаре, хулиганская, но и по-своему мудрая статья Германа Садулаева о Николае Островском, спокойно-рассудительный взгляд на Александра Серафимовича, Сергея Шаргунова. Это то, что мне понравилось больше всего. Но хороший лирический текст Александра Евдокимова о Константине Симонове и ироничное исследование поэзии шестидесятников Всеволода Емелина и очень неожиданный взгляд Михаила Тарковского на Астафьева и Распутина как на писательскую инкарнацию двух сибирских рек Енисея и Ангары. И вообще приятно, когда один писатель переживает за другого, когда он сочувствует его судьбе, когда с лупой перечитывает его тексты, особенно если это писатель не модный. Ведь выгоды же нет никакой. Какая выгода Захару Прилепину от того, что он написал объемистый том о советском литературном патриархе Леониде Леонове? В этом сборнике короткий конспект его книги? Или Сергею Шаргунову от того, что он болеет душой за Серафимовича? Или Елизарову от того, что он грудью защищает Гайдара от биографических инсинуаций и признается в том, что плакал над его книгами? Меня смущает только одно. Почему «Атлантида»? Звучит, конечно, красиво, но, прочитав предисловие Вадима Левенталя, где он этот образ обосновывает, Я еще раз поразился тому, насколько красивая мифология способна затуманивать совершенно очевидные вещи. Ну, где Атлантида? Какая Атлантида? Неужели непонятно, что ностальгия по СССР, как и вообще любая ностальгия по определению, это тоска по родине, реальной и душевной? Но никакой совершенно отдельной цивилизации под названием СССР никогда не было. Она придумана культурологами. Развитие истории непрерывное и волнообразно. Ее творят люди, рожденные 20, 30, 40, 50 лет тому назад. Революцию делали бывшие ученики классических гимназий и духовных семинарий. Гражданской бойней с обеих сторон руководили царские офицеры, примерно поровну поделившиеся на белых и красных. Ее идеологами были дореволюционные революционеры и публицисты, воспитанные Россией, которую мы потеряли. Это касается и наших дней. Кто страной-то рулит, товарищи господа? На любом практически уровне. Кто правит, кто вещает, кто деньги за рубеж вывозит. Не те, кто в школе изучал мальчиша-кибальчиша и как закалялась сталь. А мне, например, очень понятно, что именно эти книги читали и Проханов, и Гонопольский. Неужели вы этого не слышите? Вот когда историю страны будут творить люди, рожденные и воспитанные в 90-е, тогда посмотрим. И никакой Атлантиды под названием «Советская литература» не было. Просто поэтических экспериментаторов было 125 человек, а выжил Маяковский. О гражданской войне написали сотню книг, а читать будут всегда «Тихий дом». Советская фельетонистка 20-30-х годов умерла, а 12 стульев остались. Остальные мячики потонули, потому что не мячики. 12 января 2014 года.